Она остановилась и обернулась. Джорджи подошел к ней и расплылся в привычной, приветственно-победной улыбке. Подсознательно он ждал от незнакомки типичной реакции. К его удивлению, на ее лице так и не появилась привычной для девчонок глуповатой усмешки, и она даже не подумала восклицать: «Да ты же Джорджи Йоханссон!» Девушка вообще ничего ему не сказала. Никак не ответила на его приветствие и абсолютно не была польщена вниманием, проявленным к ее скромной персоне. Она взглянула на него как на незнакомого парня, который подошел к ней и поздоровался. На ее лице отразилась лишь легкая тень нетерпения. «Чего ради ты меня остановил?» Вслух же она не сказала ничего. Улыбаясь еще шире, баскетболист представился: «Я Джорджи Йоханссон», и стал ждать ответной реакции. Девушка продолжала молча смотреть на него. «Я там в классе был». Он махнул рукой в сторону здания, откуда они оба вышли, и снова стал ждать. «Ничего, абсолютно ничего. Я хотел сказать, что ты прямо классно соображаешь. Ты вообще, видно, здорово въезжаешь в эту тему». Девушка не то чтобы не поблагодарила за комплимент, но даже не улыбнулась в ответ. Вид у нее, как показалось Джорджу, стал немного недоверчивый. Глаза были даже слегка испуганные. «Нет, я серьезно, честно. А как этот очкарик, ну, препод наш, порадовался, я уж и не говорю». Все без толку. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, ни тени улыбки не возникло на губах. До него постепенно стало доходить, что фразы вроде «я серьезно и честно» вряд ли произведут впечатление на эту странную девочку. Больше того, она наверняка прекрасно понимает, что все это пустая трата времени, и подошел он к ней с единственной целью — завести короткий разговор, обычно начинающийся с формулы «может, где-нибудь перекусим вместе?». Для всех членов баскетбольной команды это выражение было, пожалуй, единственной формулой вежливости и эвфемизмом, используемым взамен или в преддверии еще более прямого и откровенного вопроса «не хочешь взглянуть на мою комнату?», который, в свою очередь, тоже был всего лишь формальностью, выполнив которую, можно было смело положить руку ей на плечи и повести куда нужно. Джорджа вдруг живо представил себе Майка, который подходит к той самой пышноволосой блондинке и предлагает осмотреть его скромное жилище. Нагло, вульгарно, но ведь заводит, черт возьми. Девушка продолжала молча смотреть на него. «Ну, что скажешь? Сходим куда-нибудь?» В первый раз она разомкнула губы. «Я не могу». С этими словами девушка повернулась и быстрым шагом пошла прочь. «Эй, да подожди ты! Ну, прошу же, эй!» Она остановилась и снова оглянулась, вопросительно глядя на него. Джорджа попытался придать своему взгляду как можно больше теплоты, дружелюбия, понимания и даже... кто бы мог подумать? Нежности. И негромко спросил: «Не можешь или не хочешь?» Она опять отвернулась, потом резко шагнула ему навстречу. Тоже негромким, слегка дрожащим голосом девушка спросила: «Ты же знал ответ на вопрос, который задал мистер Левин, правда?» Джорджа просто онемел. «Но почему-то ты решил свалять дурака?» «Ну, понимаешь, ты еще скажи...» Вновь хрипловатый тихий вопрос. «А почему?» «Ну, знаешь, я хотел сказать...» «Вот черт!» «Да я не собирался». Джорджи еще продолжал усиленно ворочить мозгами, пытаясь подыскать подходящий, главное, честный ответ. А незнакомка уже заспешила в сторону библиотеки. Он окликнул ее. «Эй, послушай, увидимся на лекции на следующей неделе, а?» Девушка замедлила шаг, чтобы бросить через плечо. «Меня там не будет. Я больше не буду слушать этот курс». Джорджи пришлось почти кричать ей вслед. «Это еще почему?» Ему показалось, что в ее ответе он разобрал что-то вроде «для всяких болванов» и французский по туристскому разговорнику. Джорджа молча продолжал смотреть ей вслед.